Глава 25. Стоя позади дома на каменном выступе, я, не моргая, смотрела на то, как огонь пожирает инвалидное кресло, в котором я провела столько времени. Рядом тихо плакала Элоиза, но вовсе не от горя. Увидев меня, уверенно стоящую на здоровых ногах, женщина едва не упала от радости. Как начала ронять слезы с порога, так и не смогла до сих пор остановиться. Кресло почти догорело, символично превращая мое страшное прошлое в пепел. «Не понимаю, почему Кейден сразу не отвез тебя к этому целителю?» Она искренне недоумевала, а я знала ответ. «Потому что ему не нужна здоровая жена. Ему было удобно держать меня в четырех стенах и полностью контролировать. Он не ожидал, что инвалидное кресло не помешает мне от него уйти. Я говорила отрешенно, без единой эмоции. Просто констатировала факт. Титул графа Башан – это все, что ему нужно. Но я заберу то, что принадлежит мне по праву». «Ох, Аннушка, тревожно мне как-то. Радоваться надо излечению, а у меня камень на душе. Боюсь, что навредит он тебе со злости». «Так и будет». Я иронично улыбнулась и обняла сиделку за плечи. Наконец, сумела это сделать с высоты своего роста. «Но я готова биться до конца. Ты даже не представляешь, сколько теперь во мне сил!» Опьянённая излечением, я верила, что теперь у меня точно все получится. Избавлюсь от мужа, отсужу дочь и буду жить свободно. Мы разом повернулись на шум, что раздался за калиткой. «Ой, я забыла совсем! Нам же на выбор нянечек прислали из бюро!» Стукнула она себя по лбу. «Тогда идем общаться!» Одно то, что я встала на ноги, не отбивало потребность в персонале. Теперь я могу помогать Элоизе по дому и на кухне, но совмещать еще и постоянный уход с ребенком с работой в мастерской нереально. А сиделку хотелось максимально разгрузить. Связавшись с духом-хранителем, я впустила кандидаток в поместье. Собеседование провела в саду, в одной из беседок, так как погода располагала. Их было всего четверо. У каждой рекомендации и опыт работы с младенцами. Я долго беседовала с каждой и в итоге выбрала женщину в возрасте. Генриетта Ловелл сразу располагала к себе. Улыбчивая, добрая, учтивая. Мы договорились, подписали контракт и заплатили ей аванс. К работе она приступила сразу. Офелия хорошо приняла нянечку и не капризничала на ее руках. Пока Элоиза отправилась на кухню, чтобы приготовить ужин, я решила зайти к соседу, чтобы поблагодарить Рилана за помощь. Ко мне вышел строгий дворецкий и сообщил, что хозяина нет дома. Когда он прибудет, неизвестно. Так я и ушла ни с чем. Закрылась в мастерской и приступила к работе над посудой. Бабочкой порхала по комнате, наслаждаясь новыми возможностями тела, а потом самостоятельно приняла ванну. Мылась с таким удовольствием, будто впервые это делала. Радовалась, как ребенок, когда шевелила пальчиками ног. Потом долго крутилась у зеркала, подбирая платье на ужин. Сама сделала себе прическу и подкрасила лицо. Довольна результатом, вышла во двор и вдохнула свежий воздух полной грудью. Вот она, моя новая прекрасная жизнь. Раскинув руки в стороны, побежала по саду, ловя потоки ветра. Плотная ткань красного платья била по ногам, и я млела от этого ощущения. Я чувствую, я просто их чувствую. Это ли не счастье? Запыхавшись, забралась в самую дальнюю беседку и присела на лавочку, чтобы отдышаться. Заслушала стрелью птичек, прикрыла веки. И только когда стала затягивать в сон, вспомнила, что не спала всю ночь и напрочь выбилась из сил. Встрепенулась от звука, который был знаком. Напряглась, но с места не встала, когда в воздухе зависло говорящее письмо. «Госпожа Аннабель Бошан! Настоящим уведомляем о предстоящем судебном заседании по делу о разводе». Объявила письмо о дате и времени заседания, и с одной стороны, я обрадовалась, что оно уже завтра. А с другой, мне бы поговорить с Риланом. Не знаю, как он воспримет правду о судьбе настоящей Аннабель, но умалчивать, наверное, не стоит. «Аннушка, давай к столу, милая!» Позвала на ужин Элоиза, и я тут же сорвалась с места. Для трапезы мы выбрали уже отреставрированный каминный зал. Столик круглый, удобный, небольшой, как раз на двоих. Здесь нам никто не помешает, а это важно, ведь я намерена серьезно поговорить с Элоизой. Кому мне в целом мире доверять, если не ей? Настала пора признаться, что я вовсе не та, за кого себя выдавала. Не знаю, как на это отреагирует сиделка, но я устала держать все в себе. Мне нужен дельный совет и поддержка. «Смотри, что я нашла в погребе!» Элоиза поставила на стол бутылку вина. «Надо отметить твое исцеление!» Наполнила она красивые фужеры, которые я изготовила для личного пользования. Вкусно пахло ароматными закусками и горячей выпечкой. А у меня аппетит от волнения пропал. Когда Элоиза села напротив, я подалась вперед и накрыла ее руку ладонью. Заглянула в теплые, ставшие уже родными глаза. «Мы обязательно выпьем за мое исцеление. Но сначала позволь мне рассказать всю правду о себе. На самом деле, я вовсе не графиня Аннабель Бошан». Оторопела Элоиза и дар речи потеряла. Воспользовавшись тем, что она в ступоре, я начала свой рассказ с того дня, как попала в тело юной Анны. А закончила событиями вчерашнего дня, когда изучила дневники девушки. Ни капли правды не утаила и в страхе замерла, наблюдая за ее реакцией. Вот такая маленькая репетиция получилась перед признанием Рилану. «Ой-ой-ой!» – замотала головой женщина и припала губами к бокалу. Сначала отпила совсем немножко, а потом опрокинула его залпом. Вновь наполнила вином и поставила перед собой. «И такое бывает, да?» Было непонятно, кому она задала этот вопрос. Скорее, самой себе. Но я ответила. «Да». И заметила, что Элоиза смотрит на меня как-то иначе. Вовсе не как на юное бестолковое дитя. Это в нашем мире 33 не возраст, а здесь я уже умудренная жизненным опытом женщина. «Я познакомилась с Анной, когда ты уже находилась в ее теле. Поэтому для меня ничего не изменилось. Но скажи, как Кейден не заметил подмену?» Теперь уже я потянулась к бокалу. Сделала глоток терпкого сладковатого напитка и пожала плечами. Я быстро приняла правила нового мира, когда узнала о беременности. Да и он подумал, что я просто сильно головой ударилась. Судя по дневникам Анны, они с мужем только в постели обычно и встречались. А мне был важен лишь ребенок, понимаешь? Вот теперь я говорила с ней как с настоящей подругой. Стерся возрастной барьер, ведь она всего лет на 10 старше меня. Мне ли не понять? Она шумно выдохнула и задумалась. Посмотрела на огонь в камине, а потом устремила взгляд на мой бокал. «Тебе надо рассказать Рилану об измене Анны. Если это всплывет в суде, то станет достоянием всего города. У нас это огромный позор. Он ляжет на весь род Бошан. Ты потом не выдашь Офелию замуж. Клеймо гулящей женщины ты никогда не смоешь». Она резко замолчала и ошарашенно закрыла рот рукой, а я не поняла, с чем связана такая реакция. «Нет, нельзя Рилану говорить. Он тогда на тебе не женится. Если только признаться, что было переселение душ. Нет, это незаконно. Вдруг он не станет тебя прикрывать и сообщит, куда следует. Тебя же в темницу упекут, Анна. Ой-ой-ой!» Запричитала и снова осушила бокал до дна. «Но лучше уж позор, чем тюрьма», — пришла к неутешительному выводу женщина. Получается, мне повезло, что Рилана не оказалась дома? Господи, хорошо, что я ей сначала во всем призналась. А ведь и правда. Что будет, если он... Что же мне делать? Я нервно отставила бокал и во все глаза посмотрела на сиделку. Ты сказала, что те страницы вырваны. Думаю, именно Кейден их и забрал. Но что для суда такие бумажки? Если менталист проведет проверку, то выяснится, что ты, как Светлана, мужу не изменяла. Но если Офелия не дочь Кейдена... А это можно как-то проверить? Анализа ДНК в этом мире точно нет. Конечно! Если Кейден запросит у суда такую проверку, то с помощью артефакта можно узнать, отец он или нет. А вот это плохо, особенно учитывая то, что я сама не знаю, кто отец моей дочери. Но я не знаю, как Кейден поведет себя в суде. Слушанье уже завтра. Что я успею за это время? Ворохом обрушились мысли на голову. Я стала представлять, как может повернуться дело. В идеале, надо было доказать, что муж спал с Айлой и тут же объявить решение о разводе. Но это слишком просто. Кейден точно потянет меня за собой на дно и любыми способами докажет, что я изменница. Тогда репутация графини Бошан конец. Ох, милая, на опасный путь ты вышла. И дороги обратной больше нет. Рилан парнишка хороший. Но нельзя забывать, что он судья, представитель закона. Одно дело помочь девушке развестись, и совсем другое – скрыть от всех ритуал переселения душ. Мое мнение, что лучше ему об этом не знать. Пусть лучше думает, что ты изменяла мужу. Я задумчиво поковырялась вилкой в тарелке, окончательно растеряв аппетит. А потом встала из-за стола. Подошла к Элоизе и крепко ее обняла. «Я что-нибудь придумаю». Поцеловала ее в лоб и отправилась в покой.